Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Не всегда мы обсуждаем здесь, в нашем вечернем эфире, простые темы. Но есть темы очень важные, к которым хочется и, наверное, нужно возвращаться. Вот письмо, которое мы получили на форуме сайта, на форуме программы «Серебряные нити» в интернете. Корреспондент по имени Оливейра пишет нам, как вести себя с близкими, с теми, кто пережил утрату. Мои родственники построили дом своей мечты и пожили в нем 9 дней. Дом сгорел. Вместе с ним погибла и их средняя дочь, 7 лет. Они мучаются теперь, что не так сделали. За что их Бог наказал? Почему не сделали то и то? Они могут скатиться в обвинение себя и других членов семьи. Как мы, их родные, можем им помочь? Стала искать в сети, поняла, что развод, утрата отношений – тоже траур. Как можно помочь своим подругам в такой ситуации? Поняла только одно – нужно слушать, слушать и слушать. А если человек циклится, это становится неконструктивно, и это видно. Что я могу сделать? Чем помочь? Вот такой вот непростой вопрос, который я хотел бы адресовать всем. Времена такие, в которые мы живем, кризисные времена, критические, недолго живут у нас люди в стране, и этот факт известный. Но что-то мы должны сделать, что-то мы как-то должны помочь, даже тогда, когда человек циклится, как выразился наш корреспондент. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, дорогие радиослушатели, поделились сегодня, ну, с такими же людьми, своим опытом. А я попробую поделиться своим, потому что очень похожая в чем-то ситуация была со мной совсем недавно. Мои близкие друзья, очень близкие, я знаю, что они вряд ли могут слушать эту передачу. У них погиб сын. Значит, тоже глупо, потому что молодой талантливый парень был избит на улице, попал в кому и, в общем, так и не пришел в себя, несмотря на то, что мы все пытались бороться и помогать. Что нужно сделать? Что сказать? Как помочь, чтобы вытащить из человека вот из этого замкнутого круга потери, чтобы он не циклился? Вот такая непростая тема сегодня в программе «Серебряные нити». Мы обсуждаем ее, как всегда, по телефону 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». И сегодня по этому телефону мы очень ждем, чтобы вы тоже, не я один, попробовали дать советы о том, как мы можем помочь людям, у которых случилась такая беда. Между прочим, может быть, это кажется, что это чуть проще, но в действительности женщины, от которых ушел муж, мужчины, от которых ушла любимая жена, тоже пережили потерю. Может быть, вы знаете или чувствуете, что нужно сказать или сделать для того, чтобы помочь им. Это ведь тоже очень важный вопрос. Ну вот, то, что успеем обговорить сегодня здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити», попробуем обязательно сделать. Как помочь близким пережить потерю? Как вообще себя с ними вести? Чем можно помочь? 495-956-1514. Музыка, которая сегодня прозвучит в прямом эфире, помогает. Я это знаю по опыту. Respect God. начиналась программа «Серебряные нити» лет 8 тому назад, звонков было бы очень много. Что-то происходит с нами, видимо. Как-то нам стало трудно говорить с другими, особенно когда эти другие находятся в беде. Так вот, я хочу сразу сказать, наверное, что остается делать. Придется рассказывать о своем, в общем, относительно небольшом опыте. В действительности, мы все знаем самые первые и главные советы. Только не очень умеем их разделять, что ли, или как-то на них задумываться. Слишком тема стала страшная в последнее время. Так вот, циклится человек на двух вещах в основе своей. Во-первых, это все знают, мы это говорим во время похорон, во время поминок, мы говорим, плачем о себе. Человек циклится на себе. И это широко означает, что с ним просто необходимо общаться, его необходимо заставлять что-то делать, и весь русский обряд похорон – это именно такое дело, суета и занятость для близких. И второе, и, может быть, самое главное, на чем человек застревает, это очень непривычное живой душе понятие «никогда». Да, вот «никогда». Было много плохого и много хорошего, и ни того, ни другого больше не будет никогда. И вот я считаю, что самая главная задача человеческая, не знаю, врачебная, родственников, друзей, это разомкнуть вот это самое «никогда». Во всяком случае, я так все время чувствовал, что это оно создает замкнутый порочный круг. Это вот самое «никогда» можно размыкать разными способами. И лучше всего, мне кажется, работают, в общем, такие странные и убедительные истории. Вот у меня их в жизни было довольно много, наверное, в связи с тем, что это профессия у меня такая. И смертей было много, когда я был юношей. В общем, так сложилось, что у меня погибла целая компания. Мне было 18-19, они были постарше все, не сильно. В общем, погибло по разным причинам. И глупым, и не очень, в общей сложности 6 человек за 2 года. И я, в общем, метался, ждал смерти. И когда я только начинал работать в психиатрии, это было где-то в конце 80-х годов прошлого века, страшно подумать, слово-то какое. Ко мне однажды привели человека, таких людей сегодня называют людьми с феноменом множественных личностей. Это был пожилой человек, тяжело психически больной, много лет живущий в психбольнице. В общем, я же не могу рассказывать детали и подробности, но могу только сказать, что у этого человека каждые несколько минут менялись маски. Он начинал говорить другими голосами, то женскими, то мужскими, и рассказывал каждый раз какую-то, ну, более или менее связанную историю. Вот эти его парциальные личности работали одна за другой. Так вот, когда я подошел и сел напротив него, он вдруг, его лицо сложилось в маску, жутко похожую на одного из моих покойных друзей, меня всего передернуло. И он вдруг радостно сказал: «Привет, Сань». Больной, ему неоткуда было знать моего имени и отчества. Вот, и я такой-то, такой-то. И ты не волнуйся, мы тебя помним. И вдруг стал вспоминать некоторые истории вот из нашей юности, из нашего общего такого дружеского прошлого, прошлого компании, которые я сам, честно говоря, к тому моменту много лет не вспоминал. Это ощущение было подобно шоку. В шутку или всерьез. Потом мне много раз его приходилось рассказывать друзьям и близким, поскольку смертей вокруг было много. Как ни странно, эта история вдруг обнадеживала. И глаза же зажигались и становились легче, потому что эти сумасшедшие для нормального человека истории помогают преодолевать вот этот самый мертвый круг никогда. А потом, уже в 90-х годах, у меня умирал близкий родственник, и его жена даже попросила безнадежно. Тогда было, помните, множество реклам во всяких разных газетах, о всяких разных лекарствах против рака. Ну, я вспоминал это в книжке «Таблетка от смерти». И, ну, в общем, меня попросили слетать в один из известных наших академгородков. Я сел на самолет и полетел. Прилетел я в научно-исследовательский институт. Меня встретил человек, который был указан в этом объявлении, который мне радостно сообщил, что, ой, я там типа вспомнил. Он давным-давно этим лекарством от рака никаким образом не занимается. Ну, тогда с керосином было плохо. Я с большим трудом и приключениями долетел туда. Вот, ну, как бы и был поэтому в состоянии таком не очень шутливом. Я злобно поинтересовался, ну, а чем вы занимаетесь? Он сказал, вы знаете, я очень занят, я занят телефоном на тот свет. Я должен создать прибор, который к 2000 году позволит каждому человеку дозвониться до своих предков. И предки мне поручили такое задание, и, короче говоря, вот я занят поэтому. Ну, я понял, что что-то, в общем, с человеком не так, и сказал, что, ну, ладно, там вот лекарство. Он сказал, ну, вы знаете, у меня в подвале, наверное, завалялось несколько бутылок. А вот телефон на тот свет вам не интересен? Я сказал, интересен. И на что он сказал, ладно, только вот, вы знаете, мы не можем так просто. Вот нам надо спросить у предков. Я говорю, хорошо, спрашивайте. Он говорит, ну, подзайдите там. Мне на следующий день нужно было улетать. Зайдите часика через 4. Ну, я зашел часика через 4. Оказался в некой комнате такой с облупленными стенами. Стоял какой-то прибор. Да, выяснилось, что предки на мое имя откликнулись очень хорошо. Я никаких передач еще не вел. Ну, в общем, короче говоря, одобрили предки мое присутствие в эксперименте и даже сказали более того, что замечательно, я могу продвигать историю с этим телефоном в мир. Вот видите, я сейчас этим и занимаюсь. Причем, по-моему, второй раз я уже как-то, мне кажется, давно, но рассказывал эту историю по радио. Вот, я вошел, в общем, в кабинет, там что-то было наподобие игольчатого принтера старого и такой процессор, из которого торчала вполне карикатурная антенна, и такая, знаете, для старых радиоприемников, и вращалась. Вот, я, смеясь сам над собой, сел к этому, значит, клавиатуре, мне сказали, ну, вспомните кого-нибудь. А в той компании, вот, которая погибла, видите, я довольно легко об этом рассказываю. Была девушка, которую я любил очень, потому что это была одна из первых, это было одно из первых сильных моих чувств. Она очень тяжело умирала в онкоцентре в Москве. Не могу сказать, что у меня на руках, но, в общем, я старался там все время быть. Ну, я набрал имя, фамилию этой девушки и спросил, ну, мне сказали, спросите что-нибудь. Я спросил вот в тот последний день, когда мы с тобой разговаривали, что я тебе оставил. Ну и дальше там тишина, потом вдруг начинает работать принтер, оттуда вылезает бумажка, на которой написано, опять же, «Здравствуй, Саша, ты мне оставил платок с четырьмя узелками». Ну, она просила, чтобы я ей оставил что-нибудь, я там что-то такое связал на платке. Слезливая такая история. Но вот отсутствие слез заключается в том, что я вот таким макаром странным, загадочным получил весточку с того света. Ну, если все это было кем-то вычитывалось в моих мыслях, это уже само по себе является в достаточной степени чудесным событием, надо сказать. Ну, в общем, короче говоря, мне сказали, что вот когда я приеду в Москву, мне передадут материалы по телефону на тот свет. Ну, по счастью или по несчастью, на этом вся история закончилась. Больше мне никто не звонил, никогда не искал. И я, пытавшись звонить, так и не нашел никогда создателя этого телефона. Но маленькое чудо в моей жизни, ну, как бы осталось. Такое сумасшедшее чудо, как в жизни психиатров, наверное, только и бывает, по-другому не бывает. И я стал рассказывать вот об этих маленьких странных чудесах близким, потому что близких, наверное, у каждого из нас уходит много. И к этому я, в общем, обычно добавлял, что я не в сутане и даже не в белом халате. Я обычный мужик в пиджаке. Мне почему-то очень нравится это словосочетание. И что как-то вот так сложилось, что еще с некоторым опытом, ранним-ранним студентом я начинал работать в реанимации, с некоторыми переживаниями там, у меня сложилось такое глубокое искреннее убеждение, что я не знаю, что там дальше. Но в любом случае, это еще не конец, и нам предстоят какие-то встречи и общения. Да, вот интересно, я все время вспоминаю в связи со своей профессией, что, значит, вот этот человек, создатель телефона на тот свет, он мне сказал, что вы знаете, куда попадают души вот сразу после смерти. Я сказал, ну откуда же я знаю? Конечно, нет. Он сказал, в госпиталь. Вот во что-то типа такого большого-большого военного госпиталя, потому что первое, что надо делать с душами, которые приходят с земли, это их лечить, потому что они все покалеченные. Я это к чему? Я это к тому, что, видимо, все-таки вот этот госпиталь или какое-то знание человечества, ощущение о том, что вот, вот этот где-то на границе есть что-то такое, от чего человека надо вылечить, вот там из этого ощущения смутного, из разных показаний такого рода появилось, родилось понятие чистилища. Здравствуйте, Анна Семеновна. Добрый вечер всем, Александр Геннадьевич. Я по поводу темы сегодняшней. Ну, без всякой сложности, очень житейский, так вот, мой собственный опыт. Нужно не мешать человеку, потерявшего близкого, говорить о нем. Не надо его вот стараться отвлекать от этого, говорить и говорить и говорить, потому что если сопровождать потерю молчанием, то вот сверху кожица такая, поверх раны нарастает быстрее, но сама рана уходит в глубину, и так или иначе все-таки ее коснешься, и это будет так болезненно и так тяжело. И вот, между прочим, об этом обруган Иван Ильич Николаевич Толстой писал. Mm-hmm. И мы тогда, когда погиб Андрей Болконский, мы говорим о нем, мне кажется, что мы не забываем. Вот это очень точно. Не надо мешать человеку говорить о своей потере. Это первое. Второе. Чисто житейские такие отвлечения. Вот кастрюля, вот сковородка. Вот надо обязательно идти поливать огород. Вот нельзя это отложить. Идем и поливаем огород. И вот такие же вещи. Вот когда случаются потрясения, какие-то незыблемо такие бытовые вещи, они, как ни странно, как-то, ну, отдаются в душе как-то хорошо. Они возвращают, вот, и, они возвращают из круга в реальность. Нет, вы знаете, вот это не изменилось. Вот понимаете, вот это, тот же, та же вот кастрюля и та же сковородка, это не изменилось. В то время как с потери, кажется, все перевернулось вообще и неизвестно, где что находится. Вообще, вообще потеря, на мой взгляд, и тоже по моему невеселому опыту, она не терпит слов сочувствия. Лучше молча слушать, обнимать, прикасаться. Или говорить вот о том, что разрывает никогда, о том, что что-то там есть за этим пределом смерти каждого из нас. Вот, кстати, это позволяет мне вообще проводить передачи и разговоры такого рода. Ну вот, простите, но вот я говорю, не надо мешать человеку говорить о нем и не пытаться его от этого отвлекать. Он, собственно говоря, в это время и общается с ним, это продолжение общения. И последнее, простите, я уже закончу. И последнее, не надо искать виновных в смерти, но за исключением там, ну простите, убийства, вот это у меня не случалось переживать. Здесь, может быть, близкие и обращаются и в суды, и все. Здесь я просто не знаю. А вот то, что я просто хотела сказать. Спасибо, Анна Семеновна. Ну, тут очень сложно тоже с подсказыванием, потому что не подскажешь близкому, захочет искать, все равно искать будет. Это на самом деле зависит очень от устройства души человеческой и от того, что же, кем же мы были друг для друга. Да, спасибо, потому что вот это самое прикосновение к реальности, которая неизменно, очень помогает. Очень помогает слушать. И вообще, слушайте, дамы и господа, Анну Семеновну, она говорит чистую правду. Вообще, нельзя заставить не думать или не вспоминать. Это приводит к прямо противоположным результатам. Для того, чтобы рана, любая рана душевная прошла, о ней нужно говорить и думать, и плакать, и выплакивать все, что в ней есть, потому что без этого не обойдешься никак. Еще одна коротенькая мелодия. Царствие Твое. что я хочу обратить ваше внимание? Вот удивительная вещь. Но то, что Анна Семеновна советовала по поводу утраты близкого, то есть смерти близкого, в общем, почти целиком подходит и к ситуации развода. На самом деле, все эти испытания, это испытания того, насколько человек или люди смогли сохранить свою душу, насколько их индивидуальность связала себя с индивидуальностью другого человека. Вы знаете, я хочу сказать, что здесь есть критерий подлинности чувства. Я думаю, что, как это ни поразительно, но настоящая большая любовь отпускает близкого легче, потому что она думает о нем. Чем больше в любви зависимости, чем больше в любви того, что человек, ну, как бы использовал партнера в каких-то личных целях, хотя иногда очень сложно, хоть использование бывает не таким уж прямым. Чаще всего мы используем друг друга как такой щит, я всегда говорю, по контакту с реальностью. И, между прочим, это очень часто бывает с молодыми, когда вдруг развод, особенно при длительных ранних браках, ну, вот сейчас у меня есть пациентка, которая вышла замуж в 16, а муж ушел, когда ей было 26. Вот это стало причиной развала ее состояния. Причем интересно, что она все время утверждала, что, в общем, она его не очень любила. Просто уйти должна была первая она. А ушел он. И это, в общем, широко означает, что он для нее был чем-то вроде такой рукоятки, что ли, с помощью которой она общалась с реальностью, которой побаивалась. И вот когда человек, главное в человеке, в партнере, в мужчине или женщине, поскольку это бывают мужчины и женщины, когда главное в партнере – это страх, это использование его в качестве защиты от того, чего я боюсь, отпустить его бывает очень тяжело. Я понимаю, что я сейчас говорю, ну, может быть, более жестко психологически, чем следовало бы. Но ведь на самом деле любая утрата – это испытание нашей независимости. Мы успели, смогли ощутить собственную ценность. Вот я всегда повторяю, что любовь, на мой взгляд, это повторяет. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирина, отойдите от приемника, пожалуйста. Сейчас, минуточку. Нет, у меня... Плохо? Чуть-чуть, вот так хорошо, как говорите. Ну, я хочу рассказать не о разводе. У меня животное погибло в результате двух операций, и не стало. Я очень переживала. И кому бы я ни стала рассказывать об этом, все как-то улыбались. И я чувствовала, что я кого-то, ну... Есть слово такое «грузить». Вот я гружу кого-то, им все это не нужно, а я, значит, им все это нагружаю их. И я решила никому не рассказывать, а про себя. Значит, когда я это животное похоронила, я, естественно, как все, помянула, крепко заменула, проснулась я среди ночи. И мне так стало тоскливо. Я не знала, куда деваться даже. Никто меня слушать не желает, я, собственно, уже и не желаю рассказывать. И вот вы знаете, какая-то минута, и я взяла тетрадку обычную, ученическую, написала имя этого животного и число, и даже часы. А это было уже, ну, допустим, там, 5 число, 0,5 часов. То есть ночь глухая. Вот. И я писать стала. Я не задумывалась нисколько. Писала так, как у меня пишется. Спасибо большое. Спасибо, Ирина. Просто ужасно плохой звук. И иногда это очень странно и интересно. Я боюсь сейчас вдруг в конце передачи переводить на любовь к домашним животным. В голову мне это не приходило. Но хочу я сказать, что мы передаем неодушевленному животному кусочек своей души. Тот самый кусочек души, который можно вложить в какие-то несказанные слова. И вообще писать, это иногда даже лучше, чем говорить, по той простой причине, что когда ты пишешь, ты хочешь, не хочешь, формулируешь мысли, или слова, или стихи складываются сами собой, и я уверен, что их слышит та частичка души, которая ушла. Здравствуйте, Зинаида Ивановна. Алло. Нет, Зинаида Ивановна. Здравствуйте, Ирина Константиновна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. У меня ситуация такая. Я 22 года назад, сын пропал у меня на Кавказе. Я его упорно искала, искали его около 200 человек. Он был студентом, а может быть и есть, географического факультета ГУ. И вот оказалось, что в районе Казбеги пропал. И, судя по всему, вывезли его. Возможно, продали в рабство. Я до сих пор не знаю, есть он, нет его. Но помогло мне, я одна, кстати, у меня нет родственников совершенно. Мне 72 года. И когда я представляла себе, что, возможно, нет его, мне казалось, что тогда я за двоих острее должна все видеть, любоваться, переживать. И вот я нигде не встречала такой реакции. Наверное, эта реакция, мне так думается, означает, что он есть. Где-то есть, Елена Константиновна. Есть тут, ну, я даже не знаю, прием или не прием, вот это самое зацикливание, это всегда застревание в прошлом. Вы смогли, потому что когда человек начинает думать о будущем за двоих, я должна видеть, я должна слышать, я должна говорить, это... Слова и чувства, направленные в будущее. И это может быть последний главный прием, которого нам... Уж извините меня за слово «прием», которого нам не хватало в конце передачи. Человека не только нужно цеплять за реальные вещи, его нужно направлять в будущее. В будущее. Нужно все время пытаться обсуждать, если разговор получается, что будет завтра. И что мы должны сделать ради того, чтобы наша новая встреча... Ну, чтобы нашу новую встречу там, в чистилище или в госпитале, не испытывать вины. Я имею в виду, какими мы должны стать, что мы должны успеть. И как только чувство человека удается направить в будущее, все потихонечку начинает вставать на свои места. Спасибо всем большое, кто успел поучаствовать в программе. В ближайшую среду, в следующей программе, давайте поговорим о книгах. У нас на форуме обсуждается очень интересный вопрос. Тема вопроса следующая. Вообще книги могут оказать как бы неотменяемое влияние на человека? Внушение. Этот разговор возник вокруг «Мастера и Маргариты» и Сахарова. Вот, например, страдания юного Вертера Гёте привели к множеству самоубийств. Кто в этом виноват? Гёте, книга или все-таки сам человек? О влиянии книг на душу в следующую среду. Спокойной ночи.